Грубер выслушал это жалкое вранье с очевидным недоверием, однако спорить не стал. «А как там у тебя с этим Спонтини?» По тону, которым был задан этот вопрос, чувствовалось, что Грубер не столько интересуется делами Шенка, сколько хочет напомнить им о своей осведомленности. Хотя последние события и заставили Шенка пересмотреть свое отношение к Астрели, он все еще воспринимал Грубера как соперника и не очень хотел обсуждать с ним подобные вопросы. — Ты говорил, что он есть там на какой-то карте? — не отставал Грубер. — Это на какой же? Было ясно, что любые попытки уклониться от этого допроса только укрепят Грубера в его подозрениях. Так что приходилось отвечать. «Он был однажды в Райнштадте», — сказал Шенк. «Во всяком случае, мне так кажется. А потом кто-то стер его имя. Спонтини усомнился в своем существовании, начал считать себя вымышленным персонажем. И был, как мы с тобой знаем, абсолютно прав». «Да, так что в действительности он был куда нормальнее большинства людей, считающих себя нормальными». «Да уж», — усмехнулся Грубер, вставая со стула, — «похоже, Шенк, что ты не в том отделе работаешь». Он повернулся и вышел из кабинета. После работы Шенк направился прямо домой и уже с порога услышал всегдашний вопрос фрау Луппин, не желает ли он с ней пообедать. Он ответил утвердительно, даже не слушая звук своего голоса, и был вознагражден миской тушеной капусты с мясом, жилистым, как старый извозчик кобыла. Фрау Лопин ела серьезно и сосредоточенно, словно выполняя некую трудную, ответственную работу. Пшенк смотрел на ее пухлую руку и думал об этой руке, думал о непомерно огромных бедрах, о животе, похожем на туго набитый мешок, и о двух меньших, но столь же тугих мешках, подвешенных чуть выше. А еще он думал о том, что это такое — быть ничем, считать себя ничем. Как это ощущается? А не может ли быть, что сам он всего лишь иллюзия, возникшая в чем-то мозгу? Что любовь, которую он так, как ему кажется, испытывает к Эстрели, есть не более чем дурацкий анекдот, рассказанный кем-то для увеселения собеседников. Пытаясь разжевать жестко и скверно приготовленное мясо, он думал о себе самом, как о чем-то столь же малопривлекательном и безжизненном. — У вас нет аппетита? Опять не здоровится? Фрау Лупин встала и перегнулась через стол, чтобы забрать у Шенка почти нетронутую тарелку. Рвущиеся из корсажа груди висели двумя огромными потеками свечного сала. Тянувшаяся к тарелке рука остановилась на полпути. Фрау Луппин смотрела прямо на Шенка, словно понуждая его опустить глаза, взглянуть на близкие, только руку протяни, телесное роскошество. Шенк чувствовал щекой ее горячее дыхание. Если он не существует, то какая разница, что он там делает, а чего не делает? Если его жизнь и иллюзия, тусклая и ущербная, несравнимая с совершенным в своей абстрактности существованием обитателей Райнштадта, то и все его поступки определяются не его же собственной волей, но некой внеположенной ему побудительной силой, некой стихией, безразличной к понятиям добра и зла. И все же он не двигался. Фрау Луппин собрала со стола грязную посуду и ушла на кухню. Шенк проводил ее взглядом. Она уже не казалась ему уродливой. В ее массе было нечто тектоническое. Он смотрел на нее зачарованно и отрешенно, смотрел и пытался принять решение, прийти к какому-нибудь логическому умозаключению. В его мозгу изменилась бесконечная береговая линия, нить, за которой он пытался следовать. Тем временем фрау Луппин вернулась, молча обогнула стол, подошла к стоявшим на буфете часам и начала их заводить. Шенк встал. Он смотрел на широкую спину, на толстые пальцы, героически сражавшиеся с миниатюрным ключиком, на юбку, складками спадающую с могучего зада, а затем почти неожиданно для самого себя сунул руку в среднюю, самую глубокую складку, и рухнул на пол, получив от мгновенно развернувшейся фрау Лупин удар, да даже не удар, а толчок, кулаком в лицо. Ключ от часов ободрал Шенку щеку. Не сильно, но вполне достаточно, чтобы положить конец его философическим умствованиям. Он существует. И самым несомненным образом. А то, что он сейчас сделал, не только предосудительно, но и может стоить ему крыши над головой.